Глава 7. Если я надеялся, что наставник Флетчер сразу расскажет о природе этой энергии, то я глубоко ошибался в своих предположениях. По сути, наверное, хорошо, что изначально я ничего от этого не ожидал, а просто надеялся получить хоть какие-то ответы. Все началось с того, что, по словам наставника, никто толком не знал источника происхождения этой энергии, что стало доступно для взаимодействия мастерам боевых искусств. Возможно, история этого открытия повернулась бы как-нибудь иначе, но ее обнаружили именно воители, и они, разумеется, направили весь свой энтузиазм на увеличение боевой мощи. Вот и получается, что все практики, что появились после первых попыток взаимодействия с этой мистической энергией, в первые столетия были направлены на то, чтобы укрепить себя и убить противника. Лишь относительно недавно кланы стали изучать это явление более детально и применять уже научные методы к тому, чтобы объяснить все эти процессы. Пока успехи были довольно скромными, но они все же были, и это давало очень обширные возможности по применению этой энергии. И теперь я понял, почему мне ничего толкового не говорили. Все дело в том, что я, пусть это и не озвучил наставник, но это было понятно из его слов, прошел через нестандартное пробуждение крови. Это уже создавало проблему при обучении, которая бы подошла, например, представителю клана Кригер, из которого происходила моя мама. Мне просто их методики не подошли. Не знаю, как это увидел наставник Флетчер, но увидел, и ладно. Главное, что у него уже есть идеи, как мне помочь самостоятельно нащупать тот путь развития, который подойдет именно мне. Их, к сожалению, существовало великое множество, и перебирать каждое означало бы потратить, во-первых, кучу времени, а во-вторых, все это лишь нарушило мой собственный путь. Невозможно постоянно строить и разрушать возводимое строение на одном месте. Рано или поздно придется остановиться на чем-то конкретном, пусть и не на самом лучшем варианте. В этой же лекции мне неожиданно стало понятно, почему к алхимическим пилюлям относятся с таким уважением мастера боевых искусств. Все же для простого обывателя алхимия мало чем отличается от изготовления лекарств. Да, понятно, что пилюли могут иметь более серьезный эффект при лечении, служить прекрасным противоядием или стимулятором, а также заменять собой пищу, напитывая тело всеми необходимыми веществами без необходимости таскать с собой еду. Вот только настоящие пилюли, которые так просто не купить, оказывается, содержали в себе различного рода энергию, которую в нее вкладывал сам алхимик. Методики у каждого свои, есть отдельные крупные кланы, которые всю свою деятельность посвятили только этому процессу. Но главное, что эти пилюли помогали в том числе улучшению взаимодействия с духовной энергией и способствовали росту этой энергии в теле. Лучше, конечно, было начинать принимать курс соответствующих пилюль с детства, но я все еще в том возрасте, когда они могут оказать достаточно хороший эффект. Просто сами пилюли будут дороже, только и всего. «А как вы определите, какие пилюли мне больше подойдут?» – спросил я, когда лекция закончилась, и мне наконец-то разрешили задавать свои вопросы. «Вы же не зря проходили через длительные осмотры, и у вас брали различные заборы, чтобы собрать по каждому студенту достоверную информацию, а не ту, что вы могли предоставить при поступлении», — скрестил руки на груди наставник Флетчер. «Так что для каждого студента, особенно из вашей привилегированной группы, разрабатывается методика специальных добавок и алхимических средств, чтобы вы могли достичь лучших результатов. У нашей академии, знаешь ли, определенная репутация, которая обязывает относиться к таким вещам с максимальной серьезностью. И не бойся, наши специалисты эту методику уже не один год совершенствуют, так что побочных эффектов не будет». «Почти!» – ухмыльнулся он. Спрашивать про это я не стал, так как и так понятно, что у таких средств могут быть побочные эффекты, но никто не будет об этом сильно беспокоиться, когда стоит вопрос роста собственных боевых возможностей. Ради этого можно и потерпеть небольшие неудобства. В итоге все закончилось тем, что теперь минимум раз в неделю я буду встречаться с наставником Флетчером и работать с ним над тем, чтобы я лучше мог понять, как взаимодействовать с духовной энергией. По его словам, я уже вполне прекрасно с этим справляюсь, но на подсознательном уровне, а необходимо, чтобы это же происходило при моем полном контроле, иначе возможны даже печальные последствия, если подобное запустить и не развивать. Вечером уже довольно привычно в моей комнате собралась вся наша команда, и мы стали обмениваться впечатлениями, что удалось собрать за сегодняшний день. «Странно, что нам ничего дополнительного не выделили», – нахмурилась Аллегра, когда я закончил с кратким описанием того, что происходило у меня сегодня на парах. «Скорее всего, из-за того, что вы клановые», – предположил я. «Все же, в отличие от меня, вы уже проходили через соответствующее обучение в своем клане, а мне необходимо вас еще по многим направлениям догонять. Потом точно уделят и вам внимание. Тут к развитию студентов относятся очень серьезно». «На то она и Академия Пардес», – хмыкнул Рью. «С ними может поспорить разве что Школа боевых искусств в Лаверии, но это на другом континенте, и никого из Империи они к себе не пропускают». «Те еще снобы», – фыркнула девушка. «Еще и пытаются доказать, что их методика лучшая в мире». «Но некоторые выпускники этой школы действительно монстры», – возразил ей парень. «Только процент смертности, конечно, удручает. И что большинство из них к выпуску уже проходят через идеологическую обработку и малость крыши едут». «И при этом кто-то все равно туда хочет поступать?» – удивленно посмотрел я на этих двоих. «Конечно!» – не менее удивленно посмотрела на меня Аллегра. «Они же тоже предоставляют очень серьезный прогресс в развитии. Да и у местных особого выбора нет, куда поступить, чтобы хотя бы частично приблизиться к подобным результатам. У них даже университеты по своим возможностям до наших самых слабых не дотягивают. Но это нас все равно не касается». «Да, довольно закрытый континент, который очень неохотно соглашается даже торговаться, не говоря уже о том, чтобы позволять кому-то из туристов оказаться на их землях», – добавил Рью. Дальше уже слушал я, в который раз удивляясь тому, сколько же денег было вложено в этот остров, чтобы обеспечить здесь студентов всем необходимым для развития и учебы. Тут тебе и целых 3 комплекса строений с различными тренировочными полигонами, часть из которых представляла собой полосы препятствий, а другая имитировала различные условия, в которых даже только теоретически могли оказаться студенты. Да, все это были модульные полигоны клана Торвуд, которые им по какой-то причине продали в таких больших количествах. Помимо этого находилась высокотехнологичная больница, в которой нашлось применение как и всем современным новшествам, так и более традиционной медицине с применением алхимии. Так что тут вполне могли откачать студента, находящегося буквально в любом состоянии. Тем более, если поступали на обучение кто-то с аргументациями, то их оборудование требовало отдельного осмотра и настройки, а то и вовсе замены на новые комплектующие, что, собственно, больница тоже предоставляла. В то же время в академии не забыли о развлечениях, устроив целый развлекательный подземный центр, где можно было заняться практически чем угодно. Да что там говорить! Тут даже находилась своя собственная автоматизированная кузня, где могли изготовить снаряжение под заказ. Это, конечно, не то, что может изготовить настоящий мастер оружия, но как минимум здесь можно отремонтировать собственное или заказать новую экипировку взамен испорченной. В любом случае, это была прекрасная возможность расширить свой арсенал различным оружием, подбирая именно то, что лучше всего подходит тебе. Но больше всего меня заинтересовала библиотека, в которой можно найти редкие книги по боевым искусствам, и оранжерея, где выращивали редкие растения, чтобы на парах у нас была возможность работать со свежими растениями и в целом учиться их собирать, чтобы применять в самых различных целях. И ведь все это лишь малая часть того, чем располагала Академия Пардес. Очень многое расположено на более мелких островах рядом с основным островом. Вот только так просто туда не попасть. И допуск имели либо отличившиеся студенты, либо те, кто уже были на более старших курсах. Самое неудобное во всем этом, что практически за все необходимо платить баллами со своего личного счета. Другую валюту на островах просто не принимали. Вот и получается, если хочешь получить доступ ко всем возможностям Академии, то будь добр, выполняй задания, которые поручает она, и при этом ничего не нарушай, а то за последние баллы снимают куда быстрее, чем их начисляют. Неудивительно, что таким образом очень быстро воспитывается нужная дисциплина, да и лишиться своих привилегий никто не захочет. Остался только вопрос, каким способом быстро и относительно легко заработать как можно больше этих баллов, вздохнул я, обдумывая этот момент. В первый месяц это будет сделать сложно, если, конечно, не постараться на самой учебе. «Но там и баллов начистят мало», — поддержала меня Аллегра. «А вот после того, как закончат с ознакомительной частью и подберут нам программу обучения, можно будет брать задания от Академии». «Получается, мы сможем покидать остров?» — заинтересованно посмотрел я на нее. «Разумеется, в сопровождении кого-то из наставников, но да, сможем», — улыбнулась девушка. «Но опять же, возможность раннего выхода на миссии надо еще заслужить, так как никто не поручит ответственное задание новичкам, которые еще ничего не умеют и полягут на простейших операциях». «Значит, остается только продемонстрировать наши умения», — улыбнувшись, прохрустел костяшками пальцев Рью. «Не только умения», — не согласилась с ним Аллегра. Она вообще как будто специально искала, к чему бы придраться в словах Рью. «Но и в целом работу в команде, а то так пошлют нас по отдельности в составе групп из учеников старших курсов, и толку от этого будет немного, ведь это не будет считаться командной работой». «Погоди», – остановил я ее, – «за действия в команде дают больше баллов?» «Конечно», – кивнула девушка, хитро улыбнувшись, – «иначе зачем вообще заморачиваться с созданием команды? Бесспорно, общее рабочее пространство – это хорошо, но все мы стремимся стать мастерами боевых искусств, а значит, чем больше у нас будет боевых вылазок, тем лучше. Командная же работа тоже полезна для будущих воинов, даже если мы будем действовать не только в нашем небольшом составе». «Вот ведь хитрая лисица!» – с улыбкой прокомментировал это Ковач. Блондинка же приняла это за комплимент и шутливо поклонилась ему. Дальше мы уже обсуждали то, что нам еще предстоит изучить и как можно отличиться на парах, чтобы надолго не застрять на острове.